Здесь один из поселян растолковал Раевскому, что дело шло о 3000 валах, 3 дня назад отогнанных турками и которых весьма легко будет догнать дни через 2. Раевский приказал уланам прекратить преследование кур и послал полковнику Анрепу повеление воротиться. Мы поехали обратно и, выбравшись из гор, прибыли под Гасан-Кале. Но таким образом дали мы 40 верст крюку, дабы спасти жизнь нескольким армянским курицам, что вовсе не казалось мне забавным. Гасан-Кале почитается ключом Арзрума. Город выстроен у подошвы скалы, увенчанной крепостью. В нем находилось до 100 армянских семейств. Лагерь наш стоял в широкой равнине, расстилающейся перед крепостью. Тут посетил я круглое каменное строение, в коем находится горячий железно-серный источник. Круглый бассейн имеет сажени 3 в диаметре. Я переплыл его 2 раза, и вдруг, почувствовав головокружение и тошноту, едва имел силу выйти на каменный край источника. Эти воды славятся на востоке, но, не имея порядочных лекарей, жители пользуются ими наобум, и, вероятно, без большого успеха. Под стенами Гасан-Кале течет река Мурц. Берега ее покрыты железными источниками, которые бьют из-под камней и стекают в реку. Они не столь приятны вкусу, как кавказский нарзан, и отзываются медью. 25 июня, в день рождения государя-императора, в лагере нашем под стенами крепости полки отслушали молебен. За обедом у графа Паскевича, когда пили здоровье государя, граф объявил поход к Арзруму. В 5 часов вечера войско уже выступило. 26 июня мы стояли в горах в 5 верстах от Арзрума. Горы эти называются Агдаг, белые горы. Они меловые. Белая язвительная пыль ела нам глаза. Грустный вид их наводил тоску. Близость Арзрума и уверенность в окончании похода утешала нас. Вечером граф Паскевич ездил осматривать местоположение. Турецкие наездники, целый день кружившиеся перед нашими пикетами, начали по нем стрелять. Граф несколько раз пригрозил им нагайкою, не переставая рассуждать с генералом Муравьевым. На их выстрелы не отвечали. Между тем в Арзруме происходило большое смятение. Сираскир, прибежавший в город после своего поражения, распустил слух о совершенном разбитии русских. Вслед за ним отпущенные пленники доставили жителям воззвание графа Паскевича. Беглецы уличили Сираскира во лжи. Вскоре узнали о быстром приближении русских. Народ стал говорить о сдаче. Сираскир и войско думали защищаться. Произошел мятеж. Несколько франков были убиты озлобленной чернью. В лагерь наш 26-го утром явились депутаты от народа и Сираскира. День прошел в переговорах. В 5 часов вечера депутаты отправились в Арзрум, и с ними генерал-князь Бекович, хорошо знающий азиатские языки и обычаи. На другой день утром войско наше двинулось вперед. С восточной стороны Арзрума на высоте Топдага находилась турецкая батарея. Полки пошли к ней, отвечая на турецкую пальбу барабанным боем и музыкою. Турки бежали, и Топдаг был занят. Я приехал туда с поэтом Юзефовичем. На оставленной батарее нашли мы графа Паскевича со всей его свитою. С высоты гор в лощине открывался взору Арзрум со своей цитаделью, с минаретами, с зелеными кровлями, наклеенными одна на другую. Граф был верхом. Перед ним на земле сидели турецкие депутаты, приехавшие с ключами города. Но в Арзруме заметно было волнение. Вдруг на городском валу мелькнул огонь, закурился дым, и ядра полетели к Топдагу. Несколько их пронеслось над головой графа Паскевича. «Смотрите, каковы турки!» — сказал он мне. «Никогда нельзя им доверяться!» В сию минуту прискакал на Топдаг князь Бекович, со вчерашнего дня находившийся в Арзруме на переговорах. Он объявил, что сираскир и народ давно согласны на сдачу, но что несколько непослушных арнаутов под предводительством Топчи-Паши овладели городскими батареями и бунтуют. Генералы подъехали к графу, прося позволения заставить молчать турецкие батареи. Арзрумские сановники, сидевшие под огнем своих же пушек, повторили ту же просьбу. Граф несколько времени медлил, наконец дал повеление, сказав: «Полно им дурачиться». Тотчас подвезли пушки, стали стрелять, и неприятельская пальба мало-помалу утихла. Полки наши пошли в Арзрум. И 27 июня, в годовщину Полтавского сражения, в 6 часов вечера русское знамя развелось над Арзрумской цитаделью. Раевский поехал в город, я отправился с ним. Мы въехали в город, представлявший удивительную картину. Турки с плоских кровель своих угрюмо смотрели на нас. Армяне шумно толпились в тесных улицах. Их мальчишки бежали перед нашими лошадьми, крестясь и повторяя «Христиан! Христиан!». Мы подъехали к крепости, куда входила наша артиллерия. С крайним изумлением встретил я тут моего Артемия, уже разъезжающего по городу, несмотря на строгое предписание никому из лагеря не отлучаться без особенного позволения. Улицы города были тесны и кривы. Дома довольно высоки. Народу множество. Лавки были заперты. Пробыв в городе часа с два, я возвратился в лагерь. Сираскир и четверо пашей, взятые в плен, находились уже тут. Один из пашей, сухощавый старичок, ужасный хлопотун, с живостью говорил нашим генералам. Увидев меня во фраке, он спросил, кто я таков. Пущин дал мне титул поэта. Паша сложил руки на грудь и поклонился мне, сказав через переводчика, «Благословен час, когда встречаем поэта. Поэт — брат дервишу. Он не имеет ни отечества, ни благ земных, и между тем, как мы, бедные, заботимся о славе, о власти, о сокровищах, он стоит наравне с властелинами земли, и ему поклоняются». Восточное приветствие Паши всем нам очень полюбилось. Я пошел взглянуть на Сираскира. При входе в его палатку встретил я его любимого пажа, черноглазого мальчика лет 14, в богатой арнаутской одежде. Сираскир, седой старик, наружности самый обыкновенный, сидел в глубоком унынии. Около него была толпа наших офицеров. Выходя из его палатки, увидел я молодого человека, полуногого, в бараньей шапке, с дубиной в руке и смехом, бурдюком за плечами. Он кричал во все горло. Мне сказали, что это был брат мой, дервиш, пришедший приветствовать победителей. Его на силу отогнали.